следовало предоставить им такую возможность. Первый автобус он проспал. Не сработал будильник ручных часов. Пришлось спуститься вниз к завтраку. Попадья опять улыбалась и перед тем, как сесть за стол, постояла перед иконами, мысленно прочитала молитвы, ибо отца Прохора не оказалось. Он вернулся лишь к 11 часам на том же джипе, только уже не с двумя, а тремя коробками и хорошо выпивший. Будучи под градусом, батюшка непременно заводил подмосковные вечера во всю свою мощную глотку. Утром Бурцев подумал, что отец Прохор мог поехать куда-то по вызову, крестить, венчать, отпевать. А судя по дорогому джипу, возили его в дворянское гнездо. — Матушка, а я сегодня загулял, — сказал Прохор жене после того, как исполнил коронную песню. — Больно уж хорошо было, матушка! Они великолепно понимали друг друга. Попадья сделала какие-то знаки. Отец Прохор замкнул ремешками меха и, наконец-то, вошел в дом. Жена внесла за ним одну коробку, видимо, с подарками. Оттуда торчали горлышки бутылок. — Объявился? — Ну и слава богу, — сказал он, увидев Бурцева. — А я уж загоревал, куда постоялец девался. А то, говорят, вон товарищи-то твоих, которые на белой машине катались. Кто-то поймал и налупил. Правда или брешет? — Женщины налупили, — уточнил Бурцев. — В больницу поехали. — Ишь ты, женщины! Что-то у нас такого еще не бывало. — Слушай, батюшка, а что это за секта есть в твоем приходе, где одни женщины? — Секта? — Нет, такой секты не знаю. И вообще у нас их нету. Сплошь православный народ. Есть несколько дураков, по старому обряду крестятся. Да пара таких же гармонистов. Но ведь и они православные веры. Был еще парень, в заповеднике работал. Иконы богородичные писал. Да тот давно уж на машине разбился и сгорел. Вот как? Любопытно. Бурцев вспомнил придуманный Фемидой теракт. — Что тут любопытного? — насупился Прошенька. — Человек погиб. — Любопытно, что иконы писал. — Но это у нас запросто. Страна же дураков. Делай, что вздумается. Никаких канонов, никаких законов и запретов, потому что вольные люди живут. — И что это за иконы? — Говорю же, богородичные. Утоли моя печали или утешение злых сердец. Семистрельные еще называется. Нельзя ли взглянуть на них? Как ты взглянешь, если они все погорели? В машине? Вместе с иконописцем? Да нет, в его избе. Одна только осталась, и находится она в каком-то женском монастыре. Не знаю. А, вспомнил. Есть еще один. Как его назвать? Убогий, что ли? Сам себе веру придумал. Все какую-то матку ищет. Но ведь он пришлый, чужой и ненормальный, да и один-одинешенек. Матку ищет? Бурцев ощутил какой-то неясный и горячий толчок от этих слов. Заболевание такое, — охотно пояснил отец Прохор. Я его однажды в храм привел, исповедовать хотел, да причастить. Может, пройдет затмение. А он ни в какую. Говорит, недостоин, потому что в аду был и проклят. И теперь, пока все мертвые души не загоню в небытие, проклятие не снимется. Ему кажется, что сейчас много мертвых душ появилось и живет среди душ живых. Поэтому, дескать, и беда кругом творится. «Пришлый, говоришь? А откуда? Кто его знает? Года полтора тут ошивается. А появился так, будто и на самом деле из-под земли выскочил». никого к себе не подпускает?